Знаки на пути. 24-летний Дмитрий Шостакович в письме будущей жене предупреждал ее о том, что видит себя в жизни в качестве композитора со всеми вытекающими из этого последствиями. Можно лишь позавидовать внутренней уверенности этого человека. Он знал свое будущее заранее и не мучился проблемой выбора, направо ли ему свернуть, пойти прямо или еще в какую-нибудь сторону. Да разве он, счастливец, один обладал пророческим даром? Жанна д'Арк была уверена, что спасет Францию и превратит своего благородного дофина в короля. И так оно и произошло. Сальвадор Дали не сомневался, что станет знаменитым художником и, разумеется, вышел в гений. Другое дело мы, простые смертные. Нам не снятся свящие сны. Старик Державин нас не замечает и не благословляет в гроб сходя. И даже черная кошка не хочет перебегать нам дорогу. И это все при том, что о знаках на пути сочинены десятки книг. Знаки подробно описаны, изучены и классифицированы. Нам давно рассказали, что они собой представляют, как их увидеть и правильно истолковать. Десятки людей или слышали вещи и голоса, или имели судьбоносные встречи, поэтому выбирали жизненный путь уверенно, без тени сомнения. Сотни смельчаков выступали навстречу року, понимая, что это приведет их к гибели, и все равно шли на смерть. А миллионы людей не живут, а маются, не ведая, к чему приложить сердце, руки и голову. Наша миссия... Говорят, что у каждого на Земле есть своя миссия, скрыта от нас за семью печатями. Где-то там, наверное, на седьмом небе или еще где повыше или подальше, нас посчитали существами второго сорта и обделили пророческим даром. Но стоит ли пенять на жесткосердных богов? Скорее всего, мы сами во всем виноваты. В современном мире, где шопинг заменил духовные поиски, где пошлость и глупость правят бал, обыденность и привычка не подпускают к нам вещи и знаки даже на пушечный выстрел. Или как ибсеновский Пер Гюнт мы слоняемся бесцельно по свету, чтобы в конце жизни понять, никуда из родных пенат уезжать не следовало. Или сидим на одном месте в ожидании чуда. Что-то непременно произойдет, что-то обязательно случится. Но время идет, скользит как песок сквозь пальцы, а судьбоносные перемены так и не наступают. Мы по привычке сверяем свою жизнь с небесными прогнозами. Мы посещаем ясновидцев, чтобы хоть чуть-чуть приоткрыть нам завесу тайн, хотим заглянуть краем глаза на месяц или на год вперед. Мы ходим на лекции продвинутых учителей, дабы обрести в жизни надежный духовный фундамент. Мы пытаемся найти ответ в книгах, но результаты, как водится, оказываются сомнительными. Знаки на пути не желают открывать свои божественные лики и оставляют нас в красноречивом неведении или немой досаде. А есть ли вообще эти так называемые знаки? Не выдумка ли они для легковерных обывателей? Наверное, знаки на пути существуют, если о них столько твердят, ведь дыма без огня не бывает. Но, как следует из самого названия, чтобы знаки сии увидеть, нужно как минимум стоять на пути или куда-нибудь двигаться. Видимо, смысл знаков в том и заключается, что они открываются не каждому и лишь тому, кто готов их заслужить и глядит в оба. Знаки являют себя тем, кто честен с самим собой и не кривит душой ни перед Богом, ни перед чертом. Они встречаются тому, кто верит в свое предназначение, что бы кто ни говорил и что бы ни случалось. Эта вера творит с людьми чудеса. Без такой веры ничего не происходит. А есть знаки на пути или их нет – дело десятое, ведь знаком на пути может служить даже отсутствие всяких знаков. Откуда у нас берется вера в то, что нужно поступать именно так, а не иначе? Почему мы уверены в одном и совсем не уверены в обратном? Кто знает. Вера горами движет. Еще она движет нашими решениями и поступками и руководит каждым нашим выбором. Человек – участник всего, что вокруг него, и с ним происходит или не происходит. И нужно всего-то доверять себе и тому огромному миру, в котором мы находимся. Реальность устроена таким образом, что прошлое, настоящее и будущее существуют в ней одновременно. Это человек в силу ограниченности своего умственного устройства делит вечность на текущее, прошедшее и еще не наступившее. Только подобное предположение может объяснить свершившееся пророчество и сбывшееся предсказание. И если это так, тогда вера в то или иное предназначение – не умственная блажь, а нечто иное, недоступное разуму. И это тайна, которую невозможно, да и не нужно разгадывать, ибо это сила, которой нужно просто довериться.